Пусси! Пусси! И я не хочу плыть в море лжи, как морские ежи. Дорогие кроссы на ногах, хамаджи, R.I.P. не пси. И я псих джипси, не бываю, не тусуюсь, я не быдло, прости. Я не знаю, что ужаснее, быдло без денег или быдло с деньгами, или землетрясение, или тёлки, подписанные ВК на Есенина. Молодые мажоры не вылезают измеренно, и я выгляжу странно, будто были на Ленина. Я вошел в эту комнату, рэпера стали тенью моей. Я смесь тупака, UGK, сцены MIA. Я кидаюсь деньгами, смеюсь в лицо и морей. Моя тёлка меня бросила, теперь все не окей. Пусси. Ты пусси, ха-ха-ха-ха. Ты пусси, ха-ха-ха-ха. Ты пусси, ха-ха-ха-ха. Ты пусси, ха-ха-ха-ха. Пусси. Пусси. Таких, как ты, зовут Пусси. Пусси значит киска. Я кот, читающий русский рэп на английском. Даже если ты мой друг, то точно не мой близкий. Мой хуй прилип к ее зубам, будто бы ириска. Когда выхожу на сцену, это Пусси Райт. Я вошел в нее, это путь самурая. Пусси это путь от окружающего на края. Пусси это то, что нас доводит прям до края. Они все страдают хуйней и экспериментами. Дамы осыпают в инстаграме комплиментами. Говорит, я изменился, меня можно слушать. Вот мой хуй, вот твой рот, согрей мою душу. Пусси!